Досье персональное. Что ты должен стараться узнать о тех людях, от которых зависит твое трудоустройство и с которыми тебе предстоит работать? Пусть ориентиром для тебя будет стандартное досье, используемое в настоящей разведке. К блокам данных добавлена информация о том, где эти сведения можно получить и чем они могут быть полезны. Персонографические данные и факты из жизни. Фамилия, имя, отчество. Можно получить из личных документов, деловых и персональных бумаг, почты или из контактов. Они нужны для ориентирования в национальности, родственниках и предках, для представления о претенциозности и взглядах родителей. Параллельные имена, клички, прозвища, псевдонимы. Можно получить из писем, личных бумаг, телефонных и обычных разговоров, из контактов. Они нужны для определенного воздействия, поразить осведомленностью, запутать, для исходного контакта, пароль подтверждения. Дата рождения, знак зодиака, возраст. Можно получить из личных документов, из учетных карточек, на работе, в домоуправлении, паспортном столе, из контактов и используя подарки и поздравления. Они нужны для выявления вероятных взглядов, мотивации, физиологических возможностей организма, поводов для сближения. Место рождения можно получить из личных документов и учетных карточек, а также из контактов. Место рождения позволяет получить представление о некоторых особенностях личности, сексуальности, агрессивности, склонности к определенным болезням, о поводе для сближения, земляки, о поиске жизненных перипетий. Национальность можно получить из личных документов, учетных карточек, из контактов. Помогает представлению о некоторых особенностях личности – конформизм, предприимчивость, дикость, чувство элитарности, локальная враждебность или для задействования объекта и манипуляции. Сведения о родителях можно получить из свидетельства о рождении, из личного дела, из домовых книг, из учетных карточек военкомата, из различных анкет. Они помогают понимать определенные особенности воспитания личности и какими средствами возможно воздействие на объект – шантаж, влияние. Сведения о составе семьи можно почерпнуть из личных документов и бумаг, из контактов, а также из перехваченных разговоров и наблюдений. Данные сведения являются средствами для завуалированного воздействия на объект, для выявления мотиваций, а также в качестве точных источников информации, неких возможностей для сближения. Сведения о родственных связях и знакомствах можно выявить из перехваченных писем и разговоров, из наблюдений, из контактов и из личных упоминаний. Они нужны в качестве новых источников информации, а также для понимания некоторых мотиваций и факторов воздействия. Сведения о партийности и религиозности можно взять из личных документов, учетных карточек и случайных наблюдений. Это нужно для понимания некоторых мотиваций и черт характера – идеализм, карьеризм, национализм – или как средство для воздействия – шантажирование, дискредитация, подавление авторитетом. Образование и специальность можно узнать из личных дел, из учетных карточек, из трудовой книжки или слухов и сплетен. Так можно узнать о возможностях карьеры и типичных взглядах на жизнь. Где и как человек учится в настоящее время, можно узнать из личного дела, из контактов или из слухов. Это облегчает понимание некоторых установок и черт характера, а также дает возможность для сближения или обоснованного подключения к игре. Уровень знания языков можно узнать из автобиографии, места прежнего жительства или получаемой и приобретаемой прессы. Это дает неплохую зацепку для привлечения к игре. Сведения о профессии, месте работы или служебных обязанностях можно почерпнуть из личного дела, учетных карточек, трудовой книжки. Отсюда становятся понятными некоторые мотивации, черты характера, взгляды на жизнь, устремления или уязвимости. Перспективы карьеры, профессионализм, личностные качества выясняются из контактов с коллегами по работе и учебе, родственниками, старыми знакомыми, близкими приятелями. Они позволяют воздействовать на объект и дают возможности для сближения. Персональные документы, собственные архивы, прописка в паспорте, штампы в военном билете, трудовая книжка говорят о переломных этапах в биографии. Это нужно для понимания некоторых черт характера и уязвимости. Щекотливые моменты биографии можно выявить из тайного прослушивания телефонных и обычных разговоров, из перехвата писем, изучения прессы, белых пятен в автобиографии и трудовой книжке, ловким выявлением на допросе. Это позволяет сильно воздействовать или нейтрализовать. По внешнему виду человека, из медицинской карты или контактов с лечащим врачом можно узнать о здоровье или болезнях. Это выявит черты характера, средства воздействия или тихой нейтрализации, а также возможности сближения. Знания о местах проживания могут быть использованы как средство воздействия, учета в игре, возможностей для сближения и поиска при необходимости. Получить их можно из личных документов, учетных карточек, паспортного стола, а также по номеру телефона. Бытовые условия, то есть количество комнат, метраж, тип квартиры, сколько человек живет и кому принадлежит, можно узнать из учетных карточек ЖЭКа, домовых книг, контактов с соседями, знакомыми, работниками коммунальных служб и сервиса и детьми. Это даст понимание отдельных черт характера и мотивации. Наличие дачи, а также район и тип строения даст повод для знакомства, облегчит контроль и подскажет вариант возможной нейтрализации. Материальные условия можно узнать из расчетного отдела и при личных контактах. Это способствует пониманию возможных мотиваций или средств для воздействия на объект, шантаж или подкуп. Тип, номер и место регистрации автомашины легко узнается в ГИБДД или из контактов со знакомыми работниками автосервиса. Это может служить средством давления или облегчения визуального контроля. Номера домашнего, служебного или мобильного телефонов можно выяснить из контактов с друзьями, родственниками или знакомыми, а также из показаний контроля на линии АТС. Это можно использовать при установлении приборов прослушивания или для шантажа. Вероятное участие в особых мероприятиях, правительственные награды, места воинской службы, воинские звания и профессии, связи с криминалом, обладание собакой, компьютером, детали поездок за границу и тому подобное легко выясняется из контактов с друзьями, родственниками, знакомыми, работниками сервиса, знакомыми в турфирмах, в ОВД и так далее. Это был пример того, как можно выяснить персонографические данные и факты из жизни, взятые из книги Ронина «Своя разведка».